Бутылка. Оказалось, что, замерзая при температуре ниже нуля и превращаясь в твердое тело лед, вода расширяется. Я даже где-то прочел, что если герметически закупоренный сосуд до самых краев, наполненный водой, заморозить, то вода в момент своего превращения в лед разорвет сосуд, из какого бы крепкого металла он не был сделан. То есть, собственно, разорвет сосуд уже не вода, а сделавшийся там лед. Но это не важно. Важно, что сосуд разорвет. Так у меня родилась идея сделать стреляющую бутылку. Дело простое. Берется бутылка, наливается до самых краев водой, крепко забивается хорошей пробкой, выставляется на мороз. И через некоторое время она выстрелит пробкой, как из пистолета. А если пробка окажется слишком неподатливой, то сама бутылка со страшным грохотом разорвется, как граната. Тоже неплохо. Я достал бутылку из-под хлебного кваса, наполнил ее до самого верха водой, заткнул пробкой и для верности еще хорошенько пристукнул пробку малахитовым пресс-папье с папиного стола. На дворе был мороз, но еще недостаточно сильный для исполнения своего замысла. Однако я рассчитывал, что к ночи температура понизится. Закат пылал, предвещая трескучий мороз. Вечерняя вьюга намела сугроб перед флигельком, где жила старушка Языкова, внучка известного поэта-друга Пушкина. Когда стемнело, я прокрался во двор и установил свою бутылку как орудие, нацелив его в окошко старушки Языковой, где по ледяным узорам изнутри дробились разноцветные огоньки лампадок перед домашним иконостасом. Я рассчитывал, пробка вылетит и попадет прямо в окно старушки Языковой. Лично я ничего не имел против старушки Языковой, я даже ее любил. Она частенько зазывала меня к себе и угощала халвой и очень вкусным вареньем. Однажды, она, узнав, что я сочиняю стихи, подарила мне, как будущему поэту, на память об ее дедушке Языкове, маленькую серебряную кофейную ложечку с выгравированной буквой «Я». Но меня так увлекло желание произвести выстрел из бутылки, что я даже не подумал о том, что могу разбить старушкино окно и до смерти напугать старушку, которая так мирно и одиноко жила во всем черном, как монашка, среди своих гарднеровских и поповских чашек, портретов, дагерротипов, икон и лампадок. Языков, кто тебе внушил твое послание удалое? Как ты шалишь и как ты мил! Ночью мне снился взрыв бомб, и я видел в своих сновидениях, как пробка с треском и звоном разбивает окно старушки Языковой. Среди ночи я проснулся и подошел босиком по холодному полу к окну, чтобы удостовериться, усилился ли мороз. Замерзшее окно искрилось от ярких январских звезд, и я успокоился. Мороз на дворе стоял трескучий. Утром, закутанный в желтый верблюжий башлык, который щекотал ворсом мои губы, по дороге в гимназию я с замиранием сердца подошел к сугробу с бутылкой, направленной в оконце старушки Языковой. Бутылка лежала на своем месте. Из ее горлышка высовывался ледяной стержень замерзшей воды, а пробка валялась рядом в снегу. Ни выстрела, ни взрыва, по-видимому, не произошло. Превращаясь в лед, вода просто бесшумно выдавила пробку, а сама бутылка, набитая льдом, слегка треснула по диагонали. Вот и все. С души у меня свалился камень, и я впервые пожалел одинокую добрую старушку. А она, бедненькая, наверное, даже не подозревала, какая беда готовилась ей ночью, и спокойно, грустно, одиноко пила свой утренний кофе с пенками из поповской ультрамариновой местами золоченной чашки, расписанной яркими цветами, из которой, может быть, некогда кушал ее знаменитый дедушка.